В Могилеве перед отречением Николай II сказал Свицким, что во имя Родины готов пожертвовать не только троном, но и жизнью. Это были великие и искренние слова. Колоссальная выдержка и просто сверхъестественное самообладание не позволяли государю в заточении выплескивать эмоции. Он за все время заточения в семейном кругу никогда не затрагивал политических тем, обсуждал наболевшее только с Долгоруким, Татищевым и еще с Жильяром. Распад России, деградация армии мучили царя постоянно. Горестные чувства, внутренние переживания отразили даже лапидарные и внешне бесстрастные дневниковые записи. Плохие известия с фронта, к сожалению, подтвердились. Сегодня узнали, что Рига оставлена и что наши войска отступили на северо-восток. 24 августа. С фронта известий мало. Газеты приходят на шестой день. 26 августа. После обеда прочитали телеграммы о том, что генерал Корнилов провозгласил себя диктатором, а в другой, что он смещен с должности верховного главнокомандующего, а на его место назначен генерал Клембовский. 29 августа. Узнали из телеграмм, что немцы высадили десант на Эзели и Даго. 1 октября. Сегодня уже 23-я годовщина кончины дорогого попа. И вот при каких обстоятельствах приходится ее переживать. Боже, как тяжело за бедную Россию. 20 октября. В 8 часов пошли к обедне и всей семьей причастились святых таинств. Такое душевное утешение в переживаемое время. 22 октября. Давно уже газет никаких из Петрограда не приходило. Также и телеграмм. В такое тяжелое время это жутко. 11 ноября. Тошно читать описание в газетах того, что произошло 2 недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорней событий смутного времени. 17 ноября. Примечание. Речь идет о свержении временного правительства и о захвате власти большевиками во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Получили невероятнейшее известие о том, что какие-то 3 парламентеров нашей 5-й армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительные с ними условия перемирия. Подобного кошмара я никак не ожидал. Как у этих подлецов-большевиков хватило нахальства исполнить их заветную мечту, предложить неприятелю заключить мир, не спрашивая мнения народа, и в то время, что противником занята большая полоса страны. 18 ноября. Распорядок дня узников оставался практически таким же, как и в царском. Около 9 утра подавался утренний чай, который отец пил в своем кабинете, чаще всего в компании с Ольгой, остальные в столовой. Далее занимались разными делами. Николай Александрович читал, делал записи в дневнике. Потом шел на улицу, где почти всегда занимался физическим трудом. Колкой дров, благоустройством небольшого двора, а зимой уборкой снега. Дети до завтрака делали уроки. В час дня был завтрак. Затем отец с дочерьми шел на прогулку во двор, огороженный высоким деревянным забором, из конца в конец 120 шагов. Алексей в это время не гулял, так как врачи считали, что ему надо воздерживаться от лишних нагрузок. С 4 до 5 часов Николай Александрович занимался с сыном историей. В 5 часов подавался чай, после которого дети занимались, а отец читал в своем кабинете. В 8 часов вечера подавался обед. После трапезы семья проводила время вместе с Боткиным, Долгоруковым и прочими приближенными. Беседовали, играли в разные игры – домино, лото, безик. Почти ежевечерний Николай Александрович читал собравшимся что-нибудь вслух. В 10-11 вечера пили чай, после которого расходились. Алексей ложился спать сразу же после обеда. Александра Федоровна редко выходила из своей комнаты раньше завтрака. В эти часы она занималась с детьми, читала, рукодельничала, писала друзьям и знакомым. Большой радостью для всех являлись письма. В Тобольске их стали получать регулярно. Часть корреспонденции поступала через охрану. Кобылинский был так любезен, что вручал послания нераспечатанными. Так как выход для служащих и приближенных из губернаторского дома был свободным, некоторое число писем и посылок отправлялось неофициально, с надежной оказией. За время заточения Николай Александрович написал всего несколько писем дорогой мама, сестрам Ксении и Ольге. Он был лаконичным, оптимистичным, никогда не сетовал. Его интересовали события в Айтадоре, положение близких. Там было столько печального, аресты, обыски, лишение средств. Кроме того, стало известно, что Мария Федоровна еще летом заболела и все никак не могла оправиться от простуды. Однако и хорошие известия поступали. Узнал, что сестра Ольга в августе родила сына, которого назвали Тихоном. Николай Александрович был рад всей душой. Наконец-то свершилось ее давнее желание. Правда, условия в Крыму тяжелые, почти нет хорошей провизии. Но Ольга писала ему и детям такие бодрые письма, и было ясно, что она сумеет преодолеть все неприятности. Должно же все как-то в конце концов образоваться. Не может их дурацкое положение длиться вечно. Николай Александрович и его близкие ждали учредительного собрания, где должен был решаться вопрос о них. Хотели хоть какой-то определенности. В начале января 1918 года большевики учредительное собрание разогнали, и все опять погрузилось во мрак неизвестности. Пространное письмо близким Николай Александрович написал 5 ноября 1917 года. Оно было адресовано сестре Ксении. В нем немало рассказал о житье-бытие и в Царском после ареста, и уже в Тобольске. «Мы только что вернулись от обедни, которая для нас начинается в 8 часов при полной темноте. Для того, чтобы попасть в нашу церковь, нам нужно пройти городской сад и пересечь улицу всего шагов 500 от дома. Стрелки стоят редкою цепью справа и слева, и когда мы возвращаемся домой, они постепенно сходят с мест и идут сзади, а другие вдали, сбоку, и все это напоминает нам конец загона, так что мы каждый раз со смехом входим в нашу калитку. Я очень рад, что у вас сократили охрану. Дюже надоело, и вам, и им понятно. Бедные сбитые с толку люди. Тут мы живем как на корабле, и дни похожи один на другой». Все представители революционных властей, начиная с Керенского и кончая представленными к семье комиссарами, делали все возможное для того, чтобы максимально изолировать ее от всякого общения с людьми. Все это... Круглосуточные многочисленные посты охраны, шеренги караульных при проходе в церковь, запрещение всяких встреч с прибывшими из Петрограда объяснялось потребностями обеспечения безопасности. На самом деле никакая внешняя опасность царской семье не грозила. Как вспоминала проживавшая в Тобольске дочь Евгения Сергеевича Боткина Татьяна, хотя охрана и говорила про возможные покушения, но таковой угрозы в действительности не существовало. Население относилось к ним вполне лояльно, и этот факт засвидетельствован всеми лицами, кто находился в тот период в Тобольске. Не царя власти защищали от народа, а ограждали народ от царя. Потому центральная власть и при Керенском, и при большевиках не раз меняла и охрану, и своих уполномоченных, так как сила обаяния царя и его семьи была так велика, так светоносна, что стража быстро разлагалась. У многих караульных возникало сочувствие и даже симпатия, а это уже была контрреволюция. Бытовые неудобства, притеснения и нередкие оскорбления со стороны охраны доставляли неприятности, досаждали. Однако это для Николая Александровича не являлось поводом для расстройства. Как писал позже эсер Василий Семенович Панкратов, с сентября 1917 года комиссар Временного правительства в Тобольске При встречах он так хорошо владел собой, как будто бы эта новая обстановка не чувствовалась им остро, не представлялась сопряженной с громадными лишениями и ограничениями. Даже революционеры со стажем поражались. Справка. Панкратов Василий Семенович. Годы жизни 1864-1925. СССР. Комиссар Временного правительства. За убийство жандарма провел 14 лет в заключении и на каторге. Сопровождал царскую семью из царского села в Тобольск. Николай Александрович был настолько выше окружающей пошлости, грубости и дикости, что людская низость могла удивлять и возмущать, но она никогда не смогла бы его сокрушить. Угнетало, а расстраивало другое. Как вспоминал Жильяр, император с тревогой следил за развертывавшимися в России событиями. Он видел, что страна стремительно идет к своей гибели. Царь не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля русской крови. Но вот спустя самый короткий срок, вслед за удалением царя, появились Ленин и его спутники, несомненные немецкие агенты. И их преступная пропаганда развалила армию и вконец растлила страну. Когда Николай II отрекался от власти, он не питал иллюзий насчет государственных способностей главных думских и околодумских деятелей. Не сомневался, что ни Родзянко, ни Львов, ни Милюков, ни Гучков, ни другие не способны успешно справляться с делами, так как не имели не только никакого административного опыта, но и природного чувства ответственности перед Богом за дела и слова. Работать же в его правительстве представители общественности отказывались, хотя некоторых и приглашали. Уже вскоре стало ясно, что опасения царя вполне справедливы. Одно дело произносить с трибуны Государственной Думы страстные речи, срывать аплодисменты разгоряченной публики, интриговать в кулуарах, а совсем другое – заниматься повседневной работой. Такой трудный, нудный, неблагодарный, но необходимой стране. И еще надо было принимать решения и нести за них ответственность не перед кучкой своих, а перед Богом и Россией. Быстро, всего за несколько послереволюционных недель, выяснилось, ни на что дельное этуали февраля не пригодны. К середине 1917 года безвозвратно канули в лету и Милюков, и Гучков, и Родзянко, как и большинство других, составивших себе громкое имя в Думе. Свои роли спасителей России они уже бесславно отыграли. Однако на политической авансцене появились персонажи, которых царь лично не знал и с кем познакомился уже после переворота. Главный – Александр Федорович Керенский. Николай II к нему относился очень настороженно, при первых встречах понимал, они враги. Да и вести себя совсем не мог. Производил впечатление нервного, чрезмерно нервного человека. Уже в Тобольске император с улыбкой рассказывал Сиднею Ивановичу Гипсу, что при встречах с ним Керенский очень нервничал. Однажды его нервозность дошла до того, что он схватил со стены нож слоновой кости для разрезывания книг, и так его стал вертеть, что государь побоялся, что он его сломает, и взял его из рук Керенского. После ареста царь, получая информацию о положении дел в стране, главным образом из газет, не мог не заметить, что Александр IV отличался удивительной энергией, кипучей деятельностью. Сколько он всего успевал каждый день, то там выступал, то здесь, то на одном фронте, то на другом, со сколькими людьми встречался, и казалось, что этот человек просто не знает усталости. Да и говорил Керенский много дельного. Выступал за законность, порядок. Подобное подкупало.